Глава 24. Язык силы. До гнилой середки мы добрались уже затемно. Вернон не мог быстро идти, хотя раненой рукой уже научился двигать более-менее свободно. Даже вытащил из-за пояса фальшон и пару раз им взмахнул, приноравливаясь к новым ощущениям. Получилось недурно. Сестры милосердия ордена и впрямь сотворили настоящее чудо, поставив парня на ноги буквально за один день. А ведь рана была серьезная. Выходит, чему-то эти святоши все-таки научились с последней войны. Мне тоже не хотелось бежать. День оказался чересчур длинным, а после него на плечи тяжелым грузом легла усталость. Усталость и какая-то апатия, что ли. Мне было уже плевать, чем закончится авантюра со свержением местного лорда. Какое дерьмо принесет нам завтра? Хотелось просто выпить, и чтобы день уже побыстрее завершился. По пути нас несколько раз останавливали патрули стражи. Ансельм оказался прав. Они проверили грамоты и внутри города у тех, кого не знали или считали слишком подозрительными. Но при виде бумаги, подписанной самим епископом, теряли весь свой гонор и старались скрыться из виду как можно скорее. Церковь в этом городе имела авторитет. Авторитет вполне определенного толка. В предместье нас тоже выпустили без каких-либо проблем. Стража у ворот, которая когда-то прогнала нашу маленькую компанию от них с ссаными тряпками, поначалу попыталась нас арестовать, но при виде охранной грамоты церковников как-то поникла, а их старший даже попытался извиниться. Это было настолько неловко, что на какой-то момент я чуть было не почувствовал себя одним небезызвестным российским политиком прошлого. «Как там тур, кстати?» – поинтересовался я, когда привел свои мысли в порядок. «Точно сказать не могу», – покачал головой Вернон. «Ему постоянно дают маковое молоко, чтобы не чувствовал боли, но рану на животе уже заштопали и обработали как надо. Стрелы отравлены не были, так что жить он, скорее всего, будет. Вот только на ноги встанет дня через три, не раньше». «Что-то мне подсказывает», – встрял Роберт, – «что тут не все так просто. Его вполне могли взять в заложники». По крайней мере, до того момента, пока не выяснят, являемся ли мы теми, кем на самом деле являемся. «Вряд ли», — возразил я. «Если бы они не были уверены, то не допустили бы меня до самой верхушки заговора. Думаю, мы действительно слишком много трепались там, где не следовало. И впредь надо быть осторожней. Не только у них есть в предместьях свои уши». Мы ненадолго замолчали, любуясь последними лучами заходящего солнца, красным заревом, расплескавшимся по стремительно темнеющему небу. Холодный осенний ветер приятно обдувал лицо, принося с собой запахи скошенной травы, опавших листьев, конского навоза и гнили. Запахи предместий. Кажется, алое зарево заката было какой-то приметой. Покойный ныне Берен говорил, что оно предвещает кровь, которой суждено пролиться сегодня ночью или завтра днем. Впрочем, какая к черту разница? В этом проклятом мире, созданном фантазиями больных на голову извращенцев, каждый день льется чья-то кровь. «А твое плечо как?» – спросил я уверенно, оглядывая окрестности. Патрулей стражи видно не было, как, впрочем, и клириков. Только несколько странных личностей, издали смахивающих на волчьих головорезов, ошивались в самом конце улицы. Рука сама собой легла на рукоять Кацбальгера. Драться мне сейчас не хотелось совсем, но эти уроды моего мнения спрашивать точно не будут. «Почти не болит, да и рана уже давно перестала кровить». Лекарь не очень уверенно подвигал левой рукой. «К завтрашнему, послезавтрашнему дню должна совсем пройти. Зелья у них оказались куда забористее, чем отвар из пыльцы кровоцвета». «Хорошо», — кивнул я. «Остается надеяться, что и натура они тоже подействуют». Во дворе гнилой селедки снова валялись несколько пьянчуг. Двое из них, измазанные в грязи, лежали без сознания. Один стонал и все еще пытался шевелиться. Похоже, совсем недавно тут была драка. Из-за полуоткрытой двери трактира продолжала доноситься отборная ругань. «Опять местные буянят», — скривился Вернон. «Похоже, у них так проходит каждый вечер». «Каждый», — подтвердил Барт. «Но сам посуди, как им еще тут развлекаться? Кругом разруха, голод и нищета. Тем, у кого еще остались хоть какие-то деньги, от постоянного созерцания такого зрелища хочется только одного — напиться и набить друг другу морды, чтобы хотя бы на один вечер отстраниться от происходящего вокруг кошмара». «И потрахаться», — добавил я, вспомнив типичный набор развлечений средневекового горожанина. «И потрахаться», — согласился Роберт, «но после того, как в городе появился орден, все шлюхи из него куда-то повывелись. Некоторым удалось сбежать, другие отправились на костер или дыбу». «Да уж, неудивительно, что у местных порой такие мрачные рожи и агрессивное поведение. Можно сказать, их лишили одного из последних доступных развлечений, запретили спускать пар, прикрывшись законами богов и мнимой благочестивостью». «Что-то у меня нехорошее предчувствие», — пробурчал Вернон, слушая доносившиеся из-за двери крики. Народу в грязноватом пропахшем дымом, копотью и кислым вином зале было совсем немного. Двое пьяниц дремали за дальним столиком в самом углу трактира. Корчмарь привычно стоял за стойкой, протирая деревянные кружки грязной тряпицей. А вот посреди комнаты стояли пятеро. С виду они очень сильно напоминали головорезов Моро. Впрочем, это вполне могли быть и они. После того, как торговца арестовала Инквизиция, многие местные головорезы потеряли работу. Перед ними на полу лежала девушка, одетая в непривычно яркое алое платье с длинными рукавами. Впрочем, теперь платьем это назвать было уже трудно. Длинная юбка была разодрана и измазана в грязи. Один из рукавов треснул и начал расходиться, а на воротнике был разрыв почти до пупка, из-за чего грудь чуть ли не вываливалась из едва держащейся ткани. Одной рукой девушка держалась за лицо, другой хваталась за доски пола и пыталась отползти под дружное ржание пятерки головорезов. «Да не ссы!» — сказал один. «Не выбил Вик тебе глаз, только размалеванную рожу немного попортил». «Не попортил бы, если бы эта сука меня не укусила!» — бросил второй. «Ну так кто ж тебя просил поперек батьки в пекло лезть?» — пробасил третий. «Надо ж было все по науке делать, разложить ее на ближайшем столе, заломать руки и по очереди оприходовать, а на тебя нетерпячка напала. Скажи спасибо, что укусила за руку, а не за хер». «Слушай, подруга», — обратился к ней четвертый бандит, «если ты не будешь сопротивляться, мы тебе больно не сделаем, позабавимся немного и отпустим». «Да чего ты с этой сукой церемонишься?» – перебил его первый. «Трахнуть можно, и пока она лежит без сознания, так хоть дергаться не будет, да и труп тоже сойдет, пока не остыл». «Дирк, больной ты ублюдок, иди найди себе свинью и выеби его, если тебе все равно куда засовывать свой мелкий хрен», – пробасил третий. «Нам больше достанется». «Блядь!» – коротко выругался Вернон, увидев, как моя рука легла на рукоять Кацбальгера и тоже потянулся к своему фальшиону. Вести диалог с этими животными было бесполезно. Они понимали только один язык – язык силы. Вытащив из-за пояса меч и кинжал, я быстрым шагом направился к пятерке ублюдков. Вернон пытался не отставать, и Роберт тоже. Неожиданно для нас обоих он взял свой топор, перехватил его поудобнее и отправился вслед за нами. Несколько долгих мгновений бандиты не обращали на нас никакого внимания, полностью поглощенные своим развлечением. Их почти хватило, чтобы приблизиться к ним на расстояние вытянутой руки. Лишь в последний миг один из головорезов повернулся к нам, чтобы посмотреть, кто это такой наглый, что решил им помешать. Повернулся, схватился за вспоротое клинком горло, захрипел и начал оседать на пол. Стоявший с ним рядом здоровяк не успел даже понять, что произошло. Тяжелый трехгранный кинжал милосердия вошел ему в основание черепа. Узкий окровавленный клинок показался из полуоткрытой пасти ублюдка. Рядом взвыл еще один головорез, хватаясь за изуродованную культю левой руки. Отрубленная кисть с тихим шлепком упала на пол. Выл он недолго. Топор Роберта, раскроивший его череп надвое, завершил начинание Вернона. Два других бандита успели отпрыгнуть в сторону и достать ножи. Глупо. С ножом против меча практически нет шансов. Если, конечно, мечник хоть немного умеет держать оружие, в лучшем случае останешься без пальцев, в худшем – без жизни. Головорезы попытались обойти нас с двух сторон, сохраняя дистанцию. Наверное, надеялись пробраться к выходу и унести ноги, вот только отпускать их никто не собирался. Я сделал шаг вперед к ближайшему ублюдку, еще один, затем выпад. Он попытался отвести удар кинжалом, но вышло это у него плохо. Кривая ржавая железка отлетела в сторону вместе с куском указательного пальца, а лезвие моего кацбальгера вошло уроду прямо в живот, превратив его кишки в кровавое месиво. Бандит тихо завыл, хватаясь изуродованными руками за зияющую рану, и упал на пол, пытаясь остановить толчками выплескивающуюся кровь. Вторым ублюдком занялся Вернон. Он с ним тоже церемониться не стал. Одним мощным ударом перерубил уроду шею почти до половины и от души пнул безжизненное тело, когда то, наконец, завалилось на пол. Перед глазами вновь всплыла строчка характеристик. Навык «Одноручные мечи» повышен до 9 уровня. Получено 20 опыта. До следующего уровня персонажа осталось 140 опыта. Бой закончился в считанные секунды. Немного постояв и отдышавшись, я убрал меч обратно в крепление на поясе, стащил с руки латную рукавицу и оттер забрызганное чужой кровью лицо. Затем наклонился и выдернул кинжал из черепа здоровяка. И только после этого посмотрел на спасенную девушку. Наверное, если отмыть ее лицо от крови и убрать с него ссадину почти во всю щеку, она бы оказалась довольно красивой. Мягкие скулы, чуть вздернутый подбородок, подведенные алым губы, растрепанные волосы и изумрудно-зеленые глаза. Глаза, которые смотрели на нас с тем же страхом, что и на недавних мучителей. «Тише, тише!» – постарался успокоить ее я. «Все уже кончилось, тебе никто не причинит вреда». «Не-не-не-не, не подходи!» С трудом выдавила она из себя, неловко отползая назад и пытаясь удержать обрывки платья. «Я буду драться!» «У тебя не особенно хорошо это получилось с ними!» Я ткнул один из трупов носком ботинка. «Не думаю, что получится с нами. На кого мы, по-твоему, похожи?» «На головорезов!» Девушка неловко поднялась, придерживая одной рукой разорванную ткань. «На твое счастье!» – сплюнул я. «Иначе эти животные изнасиловали бы тебя прямо здесь и сейчас, пустили бы по кругу, а потом еще раз и еще раз, а когда наигрались бы, просто свернули бы тебе шею и выбросили тело в канаву». Девушка ничего не ответила, но на ее глаза навернулись слезы, и она мелко задрожала. «Дьявол! Только женской истерики мне сейчас не хватало для полного счастья!» «Ты умеешь обращаться с дамами!» Роберт буквально отпихнул меня в сторону. «Посмотри на нее! Думаешь, ей станет легче от твоих рассказов после того, что с ней произошло? Ответа он ждать не стал, повернулся к всхлипывающей девушке, осторожно приобнял ее за плечи и повел к ближайшему стулу, тихо шепча что-то успокаивающее. Слава богам, одной проблемой меньше. «Может, стоило с ними все же сперва поговорить?» – устало бросил Вернон, подойдя ко мне и осматривая труп с дырой в черепе. «Вдруг получилось бы уболтать?» «Может, и стоило», – не стал спорить я, – «но мне не захотелось портить этот день разговорами с дерьмом. Его и так сегодня хватило за глаза и за...» «Вы что сделали?» Внезапный визгливый возглас трактирщика оборвал меня на полуслове. «Убили их!» Вернон подошел к стойке и тяжело оперся на нее, грохнув по ней своим измазанным в крови фальшоном. «А теперь будь так добр, налей нам выпить и чего-нибудь покрепче той ослиной мочи, что ты наливаешь местным забулдыгам». «Вы посмотрите! Весь пол в крови! Посетители распуганы! Кто возместит мне ущерб?» Продолжал возмущаться корчмарь, возмущенно глядя на нас и не спеша выполнять просьбу Вернона. «У них хорошие сапоги». Я оперся на стойку рядом с парнем и взял одну из кружек. «Сними их, отмой и продай на рынке на главной площади, и будет тебе возмещение». «Ну уж нет, я требую удовлетворения прямо сейчас». «Ну, ее мы для этого пользовать не дадим», — бросил я, поигрывая окровавленным кинжалом. «Если напала такая нетерпячка, то можешь воспользоваться рукой или пристроиться к одному из трупов, пока они еще не остыли. Мы будем не против». Трактирщик вылупился на нас совершенно ошалевшими глазами. Длилось это буквально несколько секунд, а затем он закричал: «Одер Ротвальд! Выбросите это дерьмо из трактира сейчас же! Я за что вам плачу, вашу мать!» Двое плечистых вышибал тут же высунулись из двери кухни и оценивающими взглядами окинули зал. Один из них уставился на трупы, лежавшие в луже собственной крови, другой на нас, перемазанных в крови этих же трупов. Нападать они пока не спешили. «Можешь звать своих дружков дальше», — нарочито громко сказал я, втыкая кинжал в стойку и открывая поясную сумку, в которой лежала грамота от епископа. «Если дозовешься, тут будет двумя трупами больше. Можно было бы и тебя после этого прирезать, но...» «Нет, это было бы слишком просто». Я выложил грамоту на стойку так, чтобы у трактирщика появилась возможность рассмотреть восковую печать. «Мы бы оставили тебя в живых, пошли бы к епископу и рассказали, что в твоей сраной заблеванной корчме головорезы Марон насилуют и убивают добропорядочных людей. Как думаешь, какой путь искупления придется пройти тебе? Костер, колесование или с тебя плетьми сдерут кожу заживо?» Трактирщик ничего не ответил. Он, не спуская своего взгляда с печати, побледнел и затрясся, словно осиновый лист на холодном осеннем ветру. «Что? Язык в заднице застрял!» — продолжил за меня Вернон. «Вот и славно! А теперь иди и принеси нам выпить, говно ты этакое! И попроси своих ручных песиков вынести тела и отдрай тут все до блеска!» Уже вдогонку кинул ему я. «Если нет тряпок, они могут и языками попробовать». Перед глазами вновь всплыла надпись. «Навык дипломатия достиг 10 уровня. Получено 20 опыта. Получен навык убедительная речь. Ваши собеседники с вероятностью в 25% не обратят внимания на логическую несостыковку в вашей аргументации. До следующего уровня персонажа осталось 120 опыта». «Да уж, дипломатичненько получилось», — мысленно усмехнулся я, оглядывая залитый кровью зал и наслаждаясь внезапно наступившей тишиной. «День получился сегодня слишком длинный, и лишний раз трепать языком уже совершенно не хотелось, равно как и слушать трёп других». Вернон разделял мое мнение. Он просто молча стоял, то и дело косясь на двух богаев, вытаскивающих тела из трактира. Впрочем, к нам они подойти не решались. В отличие от трактирщика, эти двое очень быстро смогли оценить нынешний расклад сил и свое место в нем. Только Роберт продолжал болтать без умолку, вливая в уши спасенной то ли какую-то выдуманную тут же историю, то ли какую-то из своих баллад. Что бы это ни было, оно действовало. Всхлипывать и дрожать девушка перестала. Правда, теперь она то и дело недовольно поглядывала в мою сторону. Вернулся трактирщик с бутылкой какого-то вина. Вернон тут же ее забрал, вырвал деревянную пробку, сделал большой глоток и брезгливо поморщился. «Кислая, но пойдет», — вынес вердикт он, протягивая бутылку мне. Я тоже приложился, но вкуса почти не почувствовал. Проглотил, как обычную воду. «Я бы и сама справилась», — внезапно раздалось откуда-то сзади. «Если потребовалось, сожгла бы их». «Вот как?» Вернон встал в полоборота и удивленно уставился на девушку. «Так ты у нас одаренная?» «Одаренная дура!» – бросил я, снова прикладываясь к бутылке и пытаясь понять, что нам делать с еще одной оцифрованной, на которую нам посчастливилось нарваться. Рассказывать такое людям, которые только что поведали о своем близком знакомстве с местным епископом. «Тебе повезло. Второй раз за сегодняшний день. Повезло, что мы не поборники церкви пятерых и не рыцари ордена, иначе ты бы сама горела на костре завтра утром. Но сейчас ты пойдешь с нами. Это для твоей же пользы». «Я не...» «Ты сама сказала, что мы похожи на головорезов», — продолжил я. «Не заставляй нас вести себя, как вели бы себя они. Ты пойдешь с нами, или мы поведем тебя силой. Выбор, разумеется, за тобой».